Глава 21. Они вернулись. Господин Шольц волновался всю ночь, все утро, весь следующий день и вечер. В его доме случилось загадочное происшествие. Два человека разом исчезли из его дома еще накануне вечером. Эти два исчезнувших человека были Сибирочка и Элла. Горничная пояснила в тот же вечер господину Шольцу, что за барышней Сибирочкой приезжала госпожа Вихрова и куда-то увезла ее с собой, а следом за ними скрылась и черная барышня, как называла вся прислуга Эллу. Господин Шольц на другое же утро поехал к матери Никса разыскивать у нее своих артисток. Но каково же было его изумление, когда ему передали, что за госпожой Вихровой еще рано утром приехали какие-то люди и увезли ее куда-то, и что с тех пор она не возвращалась. Господин Шольц теперь уже совсем потерял голову, не зная, где искать Эллу и Сибирочку. Он по несколько раз обращался к Никсу, спрашивая его, не знает ли он, куда отправили его мать, и не знает ли он, зачем и куда она увезла накануне Сибирочку. Но Никс, который сам знал не больше директора, испуганный за участь матери, весь дрожащий и бледный, мог только ответить одно. «Клянусь вам, Эрнест Эрнестович, что я ничего не знаю». На этот раз обычно лживый и далеко не честный мальчик не лгал. Он действительно ничего не знал из всего того, что произошло в эти сутки. Только смутная догадка в том, что открыт давнишний проступок его матери, пришла ему на ум и несказанно мучила его. Весь этот день прошел в ужасных волнениях и для него, и для директора цирка. Наступил вечер. В этот вечер давалось первый раз придуманное мистером Биллем представление «Христианка и львы». Нечего и говорить, что касса театра развлечения с утра ломилась от напора публики. Всем хотелось посмотреть на диковинное зрелище, и все торопились запастись билетами на этот вечер. Но чем больше покупалось билетов в кассе, тем мрачнее и озабоченнее становился господин Шольц. «Сибирочки нет. Представление надо заменить другим. Пусть Никс занимает публику со львами». Голосом, полным тоски и раздражения, обращался он несколько раз к мистеру Биллю. Последний тоже вышел на этот раз из своего обычного спокойствия. «О, — говорил он, — о, этот маленький сибирушка зарезал нас без ножа своим поступком!» И он усиленнее, чем когда-либо, курил сигару за сигарой. «Я все-таки надеюсь, что она вернется сегодня же. Она должна вернуться, если она с Эллой. Элла не даст ее в обиду. Она обещала мне это!» — неожиданно вскричал Андрюша, незамеченно подошедший к обоим старикам. Он был очень бледен, он не сомкнул глаз в эту ночь. В его лице не было ни кровинки. Бедный мальчуган решительно не мог понять, куда девалась его маленькая подруга, и находился в состоянии отчаяния от горя и тоски по ней. Между тем к подъезду большого дома приехали кареты. Надо было отправляться в театр-цирк. Несмотря на постигшее его горе, Андрюша должен был сегодня, как и всегда, смешить публику и балаганить в роли клоуна. Ему ведь платили жалование за это. Он не мог подвести начальство, которое надеялось на его исполнительность, как всегда. Час представления настал. Прозвучал гулкий звонок за кулисами. Опера кончилась, началось цирковое отделение. Мистер Билли и господин Шольц ужасно волновались. Они чувствовали необходимость выйти к публике и возвестить об отмене пьесы «Христианка и львы». Господин Шольц решил взять эту неприятную обязанность на себя. Он надел фрак и белый галстук, что он делал только по самым торжественным дням, и готовился уже выйти за занавес, отделявший кулисы от сцены арены, как неожиданно к нему кинулась его дочь Герта. Плача и смеясь в одно и то же время, в каком-то странном, радостном, так мало свойственном ей возбуждении, девочка лепетала, задыхаясь. «Они идут, папа! Они вернулись, они здесь! Смотри, смотри, вот они!» И она протягивала вперед дрожащие руки. Действительно, по коридору быстро шли, вернее, бежали Сибирочка и Элла. Андрюша еще издали увидел свою названную сестру и опрометью кинулся к ней. «Где ты была? Что случилось с тобой, милая, дорогая?» Градом посыпались его вопросы, в то время как он сжимал ее в своих горячих братских объятиях. Но Эрнест Эрнестович не дал поделиться пережитыми впечатлениями детям. Внезапная радость охватила старика. Девочка вернулась. Отменять пьесу не надо, и касса останется полной в этот вечер. Он чуть не прыгал, как мальчик, сжимая костлявые руки мистера Билля, но мистер Билль уже принял свой прежний невозмутимый вид и скомандовал своим спокойным голосом: точно ничего не случилось за эти сутки. «Публикум ждет. Публикум все равно до того, пропадал или не пропадал мисс Сибирушка. А поэтому разберем все после. А теперь марш одеваться, чтобы через 10 минут начинать пьесу. Алло!»